Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ, посвященных 90-летней годовщине подавления одного из крупнейших крестьянских восстаний – Тамбовское восстание, 20-21 год. Передачу ведет Марина Лобанова. О восстании рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. Кирилл Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Итак, осень 1919 года. Крестьянского, собственно, восстания еще нет, но советская власть борется с Антоновым и с его отрядом, который против советской власти борется. Самое интересное, что, видимо, вот расстрел бывшего председателя Тамбовского гублсполкома Чичканова, который был убит антоновцами в октябре 1919 года, такой крупный, в общем, по масштабам губернии, да и не только губернии, республики, наверное, номенклатурный работник был, да, местных исполнительных органов советской власти, заставил уже и Москву внимание обратить на Антонова. И Антонов начинает заниматься, ну, один из таких, в общем, хрестоматийных и жутковатых, честно говоря, по своим кровавым подвигом чекистов, Михаил Сергеевич Кедров. Он был начальником особого отдела ВЧК. Соответственно, он вытребовал в Кирсановский уезд спецотряд, такой достаточно хорошо подготовленный, 250 штыков и сабель, пулеметы у него были на вооружении, который должен вот эту дружину в сотню, полторы сотни сабель Антонова изловить, Антонова физически уничтожить. Позднее уже, потом, после революции и гражданской войны, разные чекисты и коммунисты местные из губернского комитета партии очень любопытные воспоминания и свидетельства об Антонове оставляли. Ну, например, секретарь Тамбовского губернского комитета партии Васильев, он писал о том, что Антонова изловить дьявольски трудно, так как он имеет своих людей всюду, вплоть до партийных комитетов и органов ЧК. Конец цитаты. То есть секретарь партийного комитета признает, что у Антонова были осведомители даже в местной ЧК. Другой чекист Калюхин пишет: «Хитрость Антонова и покровительство ему со стороны кулачества спасло его. Вообще нельзя отказать Антонову в твердости характера, находчивости, умении ориентироваться и большой храбрости. Все это давало ему возможность не раз уходить из наших рук». Конец цитаты. А вот, например, еще одно свидетельство, но это просто, вы меня извините, готовый сценарий для миниатюрного художественного фильма бывшего начальника Кирсановской уездной милиции, уже большевика Климова. В конце 1919 года в доме Токмакова в Иноковке были выслажены Токмаков с Антоновым. Напомню нашим радиослушателям, что Токмаков, ближайший Петр Михайлович, ближайший соратник Антонова, вот, бывший офицер. Дальше продолжаем рассказ Климова. Местные коммунисты и милиция окружили дом. На вызов никто не выходил, и двери были заперты. Тогда принесли керосин и зажгли дом. На пожар собралась толпа крестьян. Вдруг открылись три окна, из которых полетели бомбы. Ручные гранаты. Среди толпы поднялась суматоха. Из дома выскочили Антонов, его брат Дмитрий Степанович и Токмаков, начали бросать во все стороны бомбы, очищая себе таким образом путь, скрылись. Климов вспоминает: в том же 19-м году, в каком месяце, не помню, товарищу Палатову было сообщено, что Антонов с братом и Токмаковым остановились ночевать в одной хате. Палатов собрал человек 15 членов партии и часов в 11 вечера, очень темного, отправился на облаву. Окружили дом. Палатов был слишком горяч, подошел к двери и стал стучать, чтобы отпирали. Дверь отворилась, показавшийся в дверях Антонов сделал два выстрела. Палатов тут же упал, цепь спуталась, и Антонов убежал в лес, где и скрылся. Хозяин дома тоже скрылся, а товарищ Палатов умер. Конец цитаты. Вот это очень хорошо, кстати, показывает, что Антонов был просто еще лично храбрым, на самом деле, человеком. Ну, это мы уже поняли по его биографии. Нет, но поскольку здесь вот по описанным сценам все это, конечно, напоминает там боевик из «Великолепной семерки» какой-нибудь, да, американский вестерн знаменитый, но думаю, что, в общем-то, действительность могла быть даже еще более экзотической, чем то, что описывали противники Антонова. Здесь нужно еще об одном эпизоде обязательно рассказать. Это тоже штрих биографии, если вот, Мария Николаевна, вас интересуют подробности судьбы человека. В 19-м году, то ли летом, то ли осенью, в той же самой Тамбовской губернии появилась в Кирсановском уезде банда такого Николая Бербешкина. Это было просто не политбанд-формирование, как об этом писали чекисты, а обычная банда уголовников, которые занимались грабежом, грабили всех подряд, своих, чужих, коммунистов, антикоммунистов, кулаков, бедняков, это не имело значения. И чекисты поняли, что уничтожить Антонова невозможно. Тогда они попытались в глазах населения уезда его дискредитировать. И выбрали очень удачный способ. Они заявили о том, что вот этот Колька Бербешкин, он, соответственно, друг-приятель Антонова. Более того, они стали приписывать Антонову те грабежи и вот насилие, которое творила эта банда. Антонов отреагировал весьма-весьма специфически. Он высадил эту банду там было несколько десятков человек, и уничтожил ее всю, до последнего человека. После этого он прислал письмо начальнику Кирсановской уездной милиции, в котором написал: «Я не уголовник, я политический противник коммунистов и вашей власти. Бербешкин мною лично убит, банда ликвидирована, труп его зарыт там-то, может пойти откопать и посмотреть». Самое главное, что закончил свое письмо, это было уже зимой 20-го года, 18 февраля 20-го года, письмо датировано, очень весьма оригинально. Я цитирую: «Желание коммунистов очернить нас перед лицом трудящихся плохо удается, надеясь, что на этом поприще они и впредь будут иметь подобный же успех. О вышеизложенном прошу довести до сведения уездного комитета РКПБ». То есть он даже продолжает исполнять обязанности главы районной милиции. Уездный. Во всяком случае, де-факто, если не де-юре. Вот этот такой поступок Антонова в стиле там Робин Гуда какого-нибудь, он привел в бешенство уездный комитет партии, и Антонову было опубликовано ответное письмо, открытое, в местной газете «Известия». Газета-то была вроде советской, то есть, соответственно, советского уездного органа власти, а подписано это письмо было выездной сессией Губчака. И в этом письме было написано: «Карающая рука пролетариата, победившего мировую контрреволюцию, быстро раздавит вас, пигмеев, своим железным кулаком». Чекисты, видимо, подумали тогда, тут мы подходим уже к главным событиям, они подумали, что Антонов испугался от этого письма, испугался еще чего-то, потому что вдруг накал борьбы в марте 20-го года в Кирсановском уезде стихает. Про Антонова вообще становится очень мало слышно. Даже выездную сессию Губчака отзывают из Кирсановского уезда в Тамбов. И все думают, это было затишье перед бурей. Знаете, в разгар шторма на море есть такое место, когда вдруг шторм прекращается, сразу мертвый штиль устанавливается, и кажется, что из шторма выбрались. На самом деле, это самый эпицентр урагана, и потом как свистнет. Так вот, грубо говоря, с марта 1920 года Антонов, видя, что терпение крестьян лопнуло, что продразверстка уже, соответственно, невыносима, что новая раскладка продразверстки вот этого 20-го года, то есть то, что крестьяне должны осенью 20-го сдать, Тамбовской губернии, в том числе в Кирсановском, Борисоглебском, Тамбовском уездах, она более невыносима, он начинает создавать свою параллельную структуру власти, пока в масштабах Кирсановского уезда, но потом она проникает и в соседние уезды. Это вот эта сеть вот этих советов или союзов трудового крестьянства, СТК. Здесь деятельность Антонова столкнулась и с подпольной работой эсеровской партии. Потому что Антонов, хотя и был в прошлом эсером, но, видимо, членом партии он уже не был, и там, применительно к 18-19 году связи с партийным руководством, законспирированным там ЦК эсеровским, он не поддерживал. Но то, что эмиссары Антонова, которые работали в властях, они столкнулись с эсеровскими представителями, которые тоже создавали свои подпольные ячейки, в надежде, что они в перспективе превратятся в альтернативные органы власти в случае восстания, это было фактом. И вот эти эсеры и антоновцы, они стали довольно быстро договариваться друг с другом. Коммунисты, в общем-то, на самом деле, они не понимали, что происходит. И писали из УКОМа, из ГУБКОМа в Москву, и в Тамбов писали о том, что что-то зреет, что-то надвигается, что-то произойдет. Но на это никто не обращал внимания, потому что вроде бы не происходило бы ничего. Здесь еще, наверное, надежда на русскую авось сыграла. И вот когда в конце лета 20-го года уже до всех дошло, какие будут объемы сдачи хлеба, уже люди поняли, что терпежу нет. Другое дело, что то восстание, о котором мы с вами говорим, и мы в первых программах мы говорили, с чего оно началось, село Каменка, Тамбовского уезда, 21 августа. Кто бы мог подумать, что этот день станет днем российского флага, потом через 70 лет, и днем, в общем-то, падения советской власти в России, ровно через 70 лет. Вот такое прямо, если хотите, мистическое совпадение. Был уничтожен продовольственный отряд крестьянами села Каменка, и вот к этой самой Каменке стали присоединяться окружные села. И тогда уже вечером 24 августа в районе Каменки появился со своей дружиной Антонов, уже несколько сот сабель у него было, и с этого момента начинается крестьянская война на Тамбовщине в ночь на 25 августа, вечером 24-го, в ночь на 25 августа 20-го года Антонов вступает в командование. В общем-то, восстание началось неожиданно. Так часто бывает. Готовили, а потом какой-то такой преждевременный, случайность, и порыв уже не терпит перерыва. Удержать ситуацию невозможно. Эсеры решили, что восстание не своевременное, и отказались Антонова поддерживать. Политически, по крайней мере, за исключением каких-то отдельных, Плужникова, о котором я упоминал, представителей эсеровской партии. Антонов мог бы обратно уйти в Кирсанов из этой Каменки, это Тамбовский уезд, да, соседний. Но вот он решил, что раз началось, значит, соответственно, началось. И он таким образом стал одним из лидеров, руководителей вот этого восстания, до которого мы добрались. Это была, конечно, по масштабам, наверное, предпоследняя крестьянская война в России, если считать последней, наверное, то, что происходило там в 30-31 году в разных регионах Советского Союза уже в момент, в общем-то, сталинской коллективизации. Но то, что это было самое отчаянное, последнее, такое массовое достаточно вступление крестьянства, это не подлежит сомнению. Ну и вот здесь нужно отметить, что позднее Тухачевский, который был главным душителем, подавителем, губителем тамбовских мужиков, он Ленину докладывал о том, что Антонов провел большую подготовительную работу. Успех на размах восстания оказало то, что они сумели много оружия накопить. Это, кстати, вот... к вопросу о том, почему антиколхозное сопротивление в 30-м году и даже восстание, многие, которых мы вообще еще меньше знаем, чем об Антоновщине, там было и в Центральной Черноземной области, и на Дону, и на Кубани, и в национальных республиках. Но речь просто идет о том, что все-таки это тоже очень важно понимать существенно, что к осени 20-го года на селе было очень много стволов на руках. Причем оружие было самое разное. Обрез – это вообще ни о чем говорить, он везде практически. Было любимое крестьянское оружие. Винтовки были, пулеметы даже были, хотя их было немного, но они были. Главная проблема, в 30-м году этого ничего не было. Вот за эти 20-е годы деревню много раз органы чистили и оружие постоянно изымали. Запасы объема оружия, они резко упали на селе и в деревне к 30-му году. Это объясняет разницу в событиях еще очень существенную. Но, конечно, главная проблема, которая была у повстанцев, недостаток и, соответственно, то преимущество, которое было у их противников. Это вроде бы даже и не бросается в глаза, но это едва ли не одна из главных причин, может быть, главная причина, на самом деле, поражения Антоновского восстания. У них было очень мало боеприпасов, очень мало, потому что понятно, что воинские части, которые подавляли восстание, боролись с антоновцами, не снабжались государством. А антоновцы в лучшем случае могли получать патроны и гранаты или там артиллерийские снаряды, у них было несколько орудий даже, только в качестве трофеев, то есть то, что они взяли у противника. Расход патронов колоссален, а с шашками или там с холодным оружием на пулемет этого противника не очень покидаешься. Вот это, конечно, неравенство в силах с самого начала, да плюс еще потом большевики будут привлекать технические силы и средства. В 21-м году, если мне сейчас память не изменяет, около 500 боевых вылетов будет совершено против антоновских вооруженных формирований авиации аэропланами, которые используют там бронеавтомобили и так далее. Ну и потом, наконец, уже апофеоз – это и химическое оружие на последнем этапе. Восстание будет длиться практически год. Год, да. С лета 20-го по лето 21-го. Какую территорию оно охватит по размеру? И сколько человек будет в нем участвовать? Эпицентр восстания – это территория трех уездов. Мы об этом говорили в наших первых программах. То есть не вся Тамбовская губерния. Это Борисоглебский уезд, Тамбовский уезд и Кирсановский уезд. К сожалению, общегубернского восстания, да, характер этого восстания не приняло. И даже если говорить в процентном отношении, правда, тут надо еще добавить, что к антоновцам вливали силы, которые переходили на их территорию из других уездов и даже губерний, там вот отряд Колесникова, о котором я позже скажу. В общем-то, численность повстанцев, которые принимали участие в борьбе с красными на стороне Антонова, но это все-таки какие-то проценты от общей численности мужского населения. Правда, поддержка, и это тоже была самая главная причина, почему так долго не могли справиться с Антоновым. Поддержка со стороны населения, она носила очень ярко выраженный характер. И это, в общем-то, позволило антоновцам вести вооруженную борьбу целый год. Раненых прятали, пополнение давали. Я, может быть, даже думаю, что в какой-то степени Антонов и Токмаков, Петр Михайлович, который стал военным руководителем повстанцев, они даже, может быть, сдерживали в какой-то степени приток новых добровольцев в эти повстанческие полки, там сотни и прочее, по одной простой причине. Опять-таки, это недостаток оружия и боеприпасов. То есть, заменять павших или там покалеченных, раненых новыми можно было, а вооружать-то людей было нечем практически. Поэтому в известной степени рост численности повстанческих армий сдерживался еще объективными обстоятельствами. Но численность армии. О соотношении сил попозже я скажу. Можно такие две цифры привести. Если применительно к 25-му, к 26-му, 27 августа 1920 года численность антоновцев это там 5-7-8 сотен, то, соответственно, применительно к февралю 2021 года, ну, где-то там 15-20 тысяч повстанцев. Это, наверное, самая максимальная единовременная численность. Да? То есть рост мы видим во многие десятки раз. Правда, здесь, Марина Николаевна, я прошу вас учитывать то, что это не количество участвовавших в восстании. Это вот то, что было зарегистрировано в советских оперативных сводках. Крестьяне погибали, и на их место становились другие люди. Ну и потом нужно сказать, что, конечно, соотношение технических сил и средств вообще не выдерживало никакого количества. Ну, скажем так, что максимальное количество пулеметов, которое было у повстанцев к весне 2021 года, исчислялось всего в 25 штук. Ну, даже было, правда, 5 своих артиллерийских орудий, отобранных в бою большевиков. Соответственно, для борьбы, опять-таки, на 1 марта 2021 года, можно сказать о том, что численность войск, которые использовались против антоновцев, значит, это, соответственно, больше 40 тысяч штыков и сабель, это 463 пулемета против 25 у повстанцев, это 63 орудия артиллерийских против 5 у повстанцев, при этом неограниченный расход боеприпасов, а также 8 самолетов, 4 бронепоезда, 7 бронелетучек, 6 броневиков, бронеавтомобилей. Они должны были просто задавлены таким количеством. И им позволяло так долго продержаться несколько обстоятельств: поддержка населения, маневр, соответственно, вот эта трейдовая тактика, то есть уход стремительный, и стремление разбить более сильного противника по частям, не ввязываясь в затяжные крупные бои сильными подвижными там кавалерийскими соединениями противника или пехотными частями. А если взять дополнительные войска, которые были присланы, войска чрезвычайной охраны и прочее, прочее, ну, наверное, можно говорить, что от 50 до 80 тысяч советских военнослужащих, преимущественно, конечно, в первую очередь войск Красной армии, участвовали в борьбе вот против антоновцев, единовременная численность которых никогда не превышала 20 тысяч человек при, в общем-то, очень слабом, я еще раз это подчеркиваю, техническом вооружении и оснащении. Получается, что у этого восстания, в общем-то, не было шансов? Ну, видите, Марина Николаевна, мы с вами об этом говорим, зная не только о том, как закончилось и чем закончилось восстание, мы с вами об этом говорим, зная о том, что произошло 70 лет спустя, еще после этого восстания, даже не 70, а 90. Наверное, можно говорить о том, что у восстания не было шансов. Тем более, что оно началось вне координации и в отрыве от других антибольшевистских восстаний, которые в 21 году произошли. Там Западно-Сибирское, Кронштадтское, десант русской армии Врангеля не состоялся в 21 году из Галлиполи, допустим, на юге России и так далее и тому подобное. Но здесь мне хочется на что обратить ваше внимание. Мне кажется, глубоко неправильно и бессмысленно пытаться оценивать любое историческое событие по конечному результату этого события, то есть по успеху или неуспеху. Да. Мне кажется, что вопрос заключается в самом факте, в самом действии, в самой попытке, в акте человеческой воли, короче говоря, да, в усилии, в поступке. Можно, конечно, говорить о том, что в известном смысле это был акт отчаяния. Мне это напоминает, знаете, восстание в тюрьме, ведь у восстания в тюрьме нет шансов. В лагере, в тюрьме. Но почему-то они происходят, потому что там очень плохо жить. Нет, ну, опять-таки, в какой тюрьме, там действительно причины бывают разные, но вот я бы сравнил уже, как это ни странно, вот тема, о которой мы очень мало знаем до сих пор, эти исследования только начинают вестись. Восстание в ГУЛАГе в 30-е и 40-е, в начале 50-х годов. Как раз о восстаниях начала 50-х, благодаря Солженицыну во многом, там, забастовках 53-го, 54-го года, что-то там, представления какие-то есть. Но о том, что происходило в спецпоселках, где жили раскулаченные, ссыльные, где были просто нечеловеческие условия жизни в 30-е годы, в первой, во второй половине 30-х годов, что происходило в ГУЛАГе в 40-е годы, нам очень мало об этом известно. В общем-то, да, в известном смысле это тоже безнадежная на самом деле попытка. Я вспоминаю одного литературного персонажа, который на вопрос о смысле вот такой безнадежной борьбы, зачем эти люди предприняли ту попытку, которую они предприняли, если у них было очень мало шансов, он отвечает вопрошавшему: «Ну, они пошли за свободой». Как ни странно, я бы даже сказал поразительно, власть очень долго раскачивалась, она недооценила размаха и угрозы этого восстания. И вот на протяжении всех первых месяцев, то есть сентябрь, октябрь, ноябрь, 20-го года до зимы 20-21 года Антонову уделялось очень небольшое внимание. А силы его росли, и восстание набирало размах. То есть власть ограничивалась не активным наступлением, а такой эластичной обороной, скажем так, в то время как антоновцы расширяли зону своих операций. Ну, отчасти тут это еще связано с тем, что осенью 2020 года, опять-таки, колоссальную опасность представлял Врангель и русская армия, особенно генерал-лейтенант Врангель, особенно в связи с тем, что в Москве очень боялись, что Врангель может, допустим, там, с поляками договориться, создать общий фронт. Кроме того, это была профессиональная все-таки армия, пользовавшаяся еще и поддержкой союзников, там Франции в первую очередь, американцы проявляли к этому интерес, к Белому Крыму. Поэтому Ленин требовал от Фрунзе, чтобы с Южным фронтом было покончено до зимы. Если бы Врангель продержался в Крыму до зимы 21 года, там вообще еще непонятно, как ситуация могла бы повернуться. Поэтому понятно, что все силы были брошены на Южный фронт и на то, чтобы каким-то образом свести к какому-то приемлемому результату окончания неудачной советско-польской войны вот этой 20-го года. Потому что август 20-го – это откат советских армий как раз из Польши на восток. Антонова тут просто бережет Бог. Какая жизнь, да, у Антонова была? Сколько раз он там и под петлей ходил, и в перестрелках участвовал, и ходил в должности начальника уездной милиции, рискуя каждый день быть арестованным ЧК, там, летом 18-го года, весной-летом 18-го года. И потом год он прятался в лесу, и его ловили чуть ли не всем уездом. А здесь за один год, вот с осени 20-го года и до осени 21-го, там, до середины лета 21-го, он был ранен трижды практически. Да? То есть это о чем говорит? Первый раз вот 18 сентября 20-го года под селом Афанасьевка Тамбовского уезда Тамбовской губернии. В него выстрелили в упор, попали в лицо, но пуля по касательной прошла, по щеке остался у него шрам. Потом в конце сентября, буквально там чуть ли не через две недели, он попал в окружение в одном селе, в доме, куда он приехал переночевать. Соответственно, тоже интересно, дом – это село Золотовка Кирсановского уезда. С ним была, правда, охрана, штабисты его были, человек 12-15. И очень забавно, его окружили кавалеристы красные из эскадрона, которые носили имя Льва Давыдовича Троцкого. Именной такой был, шефский эскадрон. Ну и вот как в тех ситуациях, о которых мы говорили, они продержались, отстреливались в этом доме до темноты, потом сгустились сумерки, сбросали гранатами осаждающих из окон и прорвались через кольцо, через зацепление. Антонов был ранен в руку, в правую, ранение было серьезным. Рука начала сохнуть, а правая – это рука для кавалериста и вообще для повстанца. Это, ну, как глаз, правой же рукой и клинок держишь, и оружие. В общем, у правого Антонова после этого начались с рукой проблемы, и он, в общем, по большому счету, путь военного инвалида был открыт. Ну и, наконец, уже через почти год, в июне 21 года, уже, в общем-то, на самом деле, при организирующем восстании 6 июня 21 года, он был ранен военнослужащими автобронеотряда номер 52. В голову по касательной они открыли огонь, пулемет по нему, он скакал по лесу. Вот, он был ранен в голову. Это даже дало основание для распространения слухов и легенд о том, что Антонов убит. На самом деле, в общем-то, убит он не был, но с этого момента Антонов, конечно, стал уже прятаться всячески в глухих местах, лесах. Вот с июля 21 года, когда восстание было совершенно подавлено, и вот последний год его жизни до лета 22 года – это вот такая охота на волков в прямом смысле этого слова. Конечно, у него там и со здоровьем начались после всех этих ранений, потрясений, проблемы. Что интересно, большевики будут очень широко использовать практику явки с повинной. И Антонову неоднократно, и брату его Дмитрию будут делаться предложения через пленных, отпущенных и агентов о том, чтобы они вернулись в лоно советской власти, да, и покаялись, сдались, им там было обещано смягчение наказания и прочее. Они категорически отказывались и заявляли о том, что вот они будут бороться до конца, и, в общем-то, это слово они сдержали. Так они уже заявили политические лозунги, конечно. Ну, видите, лозунги лозунгами, но целый год еще после разгрома восстания Дмитрия и Александра Антоновых будут ловить. Восстание потерпело поражение. Да, и ход, собственно, уже военных событий и историю подавления этого восстания в следующей программе. Передача Ларина Лобанова о восстании в Тамбовской губернии 20-21 год рассказывал историк Кирилл Михайлович Александров. Напомню, что 2011 год – это 90-летняя годовщина подавления этого восстания, в общем-то, такого заметного события в истории установления советской власти. Сейчас мы с вами прощаемся. До свидания, до следующей программы. До свидания, всего вам доброго.